Лотар подумал, что списать все просто на болтовню, конечно, выход. Но только в это надолго не поверят. До следующего случая, если такой возникнет. Но после рассуждения офицера, Лотар в этом нисколько не сомневался. Такой случай появится очень скоро, потому что и нечисти, и колдунов, и магии всюду хватало. Как немало было и людей, согласных платить любую цену, только бы от всего этого избавиться и установить жизнь по человеческим законам. Нас интересует вот что. Вы не видели тут восточного торговца редкостями, у которого было несколько сундуков и пара сумок со странными книгами? Он должен был появиться из трактира Шува с несколькими носильщиками рано утром. Офицер тут же ответил. «Уж не о том ли восточном купце, который отплыл поутру, вы говорите?» «Отплыл?» — воскликнул Сукмет. «Уже!» — офицер усмехнулся. Он первый заметил, что магическая пелена, закрывающая гавань, рассеялась, и нанял галеот, словно специально построенный для контрабанды, такой быстрый и легкий, что его не догонит и почтовый бриг. «Капитан галеота только-только собрался стать под загрузку, но ваш восточник предложил такую цену за проезд, что он и от груза отказался». Потом он внимательно посмотрел на лица собеседников. «Что-то не так, господа?» «Это один из заговорщиков», — пояснил Рубас. «Он убежал». «Мы ничего не знали. Бумаги этого человека были в полном порядке, декларацию он платил очень аккуратно. У нас не было причины задерживать его». «Да-да», — кивнул Сухмет и подошел к Лотару, который, стоя на краю пирса, пытался рассмотреть что-то за горизонтом. Судно не успело далеко уйти. Если постараться, то можно было, немного искривив зрение по дуге, рассмотреть мачты галеота. Значит, была, пожалуй, еще возможность прямо здесь, не обращая внимания на людей, отрастить крылья и рвануть вперед. Колокольчик в сознании тоненько, но отчетливо и печально затренькал. Да, задача нелегкая. Перепуганные люди, сильный ветер, который едва-едва позволит догнать галеот, пустой желудок, жажда, израненное ослабевшее тело и, главное, посадка на борт корабля. Один, не имея возможности выхватить гвинет затекшими после долгого и сложного перелета крыльями. А против него будет несколько очень решительно настроенных моряков, которым хорошо заплатили, и этот чудовищный непонятный демон с неустановленными магическими ресурсами, способный ускорять течение жизни и менять время, прятать все, что ему угодно, и ставить магические завесы. «Нет», — решил Лотар, — «слишком опасно. Надо признать, что его на этот раз обставили, обошли и перегнали». «Или все-таки возможно?» — чья-то рука легла ему на плечо. «Господин мой», — Лотар даже не оглянулся на Сухмета, — «кажется, наступит время, и мы снова встретимся с ним». «Да», — решил Лотар после некоторого размышления, — «это возможно. Чем больше он думал о Жалыне, тем вернее у него становилось чувство, что им предназначено встретиться, и тогда их спор будет продолжен». И сразу же его раздражение стало таять. С неба полились горячие лучи утреннего солнца, море зашумело привычной и вечной песней у его ног, а где-то под облаками зазвенел первый за много-много дней жаворонок. Это было удивительнее всего. Жаворонок над Мирамским портом. Лотар повернулся к Сухмету и улыбнулся. «Мне тоже так кажется, Сухмет. А пока мы будем веселиться». Глава 29. Дым висел такой сухой, выжженный солнцем землей, уходил тягучими густыми языками к горизонту. Люди жгли костер уже 2 недели. И, наконец, вчера вечером Рубас, новый капитан камерамской дружины, получил от Сухмета подтверждение, что собачий камень прокалился до самой середины. По широкому открытому, как восточный арык, жёлобу к камню направили ручей. Чтобы вода залила весь камень разом, большой жёлоб, в котором без труда с головой помещался Рубас, развели на 4 более мелких. Это значило, что вода хлынет на камень со всех сторон, словно его бросят в огромную чашу. Наконец все было готово. Весть об этом разнеслась по городу, хотя никто специально не предупреждал людей, что главное событие произойдет именно сегодня. Лотар посмотрел на огромный валун и вспомнил, как в нем исчезали с бледными вспышками собаки, как он обнаружил, что именно из этого камня, как из норы, выходит чудовище, вспомнил, как княжеский совет, состоящий из самых видных жителей города, из новой знати, как ее назвал один уличный куплетист, решая, что с этим камнем сделать. Довольно долго обсуждали возможность скатить его в море, в надежде, что он, упав с обрыва, разобьется. И хотя эту идею, подкупившую многих своей простотой, защищала едва ли не половина нового совета, от нее все-таки отказались. Побоялись, что камень не расколется, даже если свертится с высоты в 100 ярдов. Тогда уж к нему в воде точно никто не сможет подобраться, кроме разве что собак. Некоторые купцы, привыкшие считать каждый трудом и потом заработанный грош, высказались, что, мол, и это неплохо. Но потом все согласились, что в море камень сбросят только после того, как расколют его на мелкие кусочки. На том и порешили. Дым, огромная желоба, целых три рощицы, сведенные под дрова для гигантского костра. Лотар, глядя на вырубаемые деревца, возмутился было и попробовал объяснить князю, что это бессмысленно, что не камень причиной тому, что из него появлялись собаки. Но тот и слушать ничего не захотел. Вернее, не захотела понять Светока, а уж потом и князь. Тизун после смерти прачица стал слушать княжну как оракула и не спорил с ней. А она считала, что даже если это и дорого, нужно помочь людям поскорее забыть эти два месяца кошмаров, когда Мирамом правил страх перед каменными псами. Даже Рубас, которому Лотар попробовал разъяснить свои соображения, чтобы он передал их княжне, с которой становился все более дружнее и на которую смотрел со слепым обожанием, отказался ему помогать, сославшись на то, что для костра свозят в основном вывороченные собаками уже мертвые деревья. Вот так все и получилось, а теперь и поделать с этим что-либо было невозможно. Все было готово, ждали только князя и княжну, наследницу престола. Помимо Рубаса тут командовал еще и Книбергиш. В последние дни он стал спокойнее, увереннее, у него опять появилась практика, но он многим больным отказывал в помощи. Это было мелко и, в общем-то, недостойной местью за пережитый страх. Лотар видел, что люди это понимают, как понимают и то, что пройдет месяц-другой, их главный лекарь окончательно придет в себя и опять начнет их поругивать, ворчать, ставить новые эксперименты, которых на этот раз никто, конечно, уже не испугается. Но главное, опять будет лечить.